Глава 29. Ларине, темная эльфийка. «Это уже не смешно. К нам с Элидриэль, что по очереди по ночам в спальне воры лезть будут? Этот к тому же еще и маг, или амулет приличный имеет. Во всяком случае, запор на окне именно магией открыл, чем себя и обнаружил. На агентов брата я даже не подумала, потому как темный эльф не может вести себя так неуклюже. А вообще, странный какой-то вор. Залез, но даже не потрудился комнату осмотреть. За шторой спрятался и что-то на улице высматривает. И между прочим, заклинание, хотя и слабое, но явно боевое наготове держит. Точно от кого-то прячется. Ничего лучше не придумал, как выбрать для этой цели именно мой номер во всей гостинице. Опасность явно миновала, так как готовое в любой момент сорваться заклинание он убрал. И сам расслабился. Вон, даже комнату осмотреть решил. «И что ты делаешь в моей спальне?» — спросила я, когда он меня наконец-то заметил. Визитер, как я и ожидала, даже вздрогнул от неожиданности. Отчего он, собственно, хотел? Что хозяйка спальни ему обрадуется? Странные они люди, и их маги тоже. «Я...» — начал говорить ночной гость, а сам тем временем думает, чего бы соврать. «Я влюбился». «Слышала я о такой людской болезни. Любовь с первого взгляда называется. Особенно острые проявления почему-то происходят по отношению к нам, эльфам. Но это явно не тот случай», — брякнул первое, что в голову пришло. «Врешь», — сразу прояснила свое видение ситуации я. «Скажи лучше, от кого ты прячешься, человек?» «Ни от кого», — продолжил врать мой новый поклонник. «Я просто гулял ночью по городу». «И залез ко мне в спальню. Эта ложь еще более нелепа, чем про любовь. Повторяю вопрос», — сказала я с нажимом. «От кого ты прячешься?» «От воровской гильдии», — решил признаться человек. «Это уже куда больше похоже на правду». «Почему?» — продолжила я допрос. «Требуют вернуть долг, но я им ничего не должен, меня специально подставили, деньги им совсем не нужны, гильдия хочет мага заполучить». Чуть ли не скороговоркой выпалил он. «Интересная история, и даже на правду похоже. Преступные организации обычно подобными способами в свои ряды магов и затягивают. Сначала долг отработать, потом какое мелкое преступление, а потом и посерьезнее что. Чтоб назад пути не было. Правда, это относится прежде всего к слабым магам, со средними и тем более сильными. Такой номер не пройдет. Сами у такого в должниках останутся». «Все, что ты рассказал о воровской гильдии и своем долге, правда?» — задала я конкретный, не допускающий толкований, вопрос. «Да», — ответил ночной гость. «Заклинание, которое мне вставила Элидриэль в значок, подаренный Вадимом, показало, что он сказал правду. И допрашиваемый сам, похоже, обладает магией разума, поэтому понял, зачем был нужен последний вопрос». «Ты такой же слабый маг разума, как и я, и тебе требуется простой ответ на прямой вопрос, чтобы определить правду?» — спросил, или скорее высказал утверждение он. «Я не вру, поэтому готов ответить на все твои вопросы». «Какая у тебя магическая специализация?» «Я универсал, правда, очень слабый. Умею всего по чуть-чуть. Именно умею, а не потенциально могу научиться. Но сил очень мало». «Теперь понятно, почему им заинтересовалась воровская гильдия. Универсалы, даже слабые, могут быть очень полезны. В нашем отряде, кстати, тоже. А то на нас со Светлой лежит практически все, связанное с магией». «Что ты намерен делать дальше?» — начала расспрашивать незадачливого визитера, уже имея планы его нанять. «Уехать в другой город, а еще лучше в другое королевство. Гильдия меня активно ловить и начала, потому что они заподозрили, что я собираюсь бежать. Явно следили». «Вступить в отряд к наемникам не думал? Там магам всегда рады, да и воры предпочитают с наемниками не связываться». «Думал, но в городе сейчас подходящих отрядов нет». «Могу порекомендовать один такой, правда, минимальный контракт на год. Интересует?» «Да», — ответил действительно заинтересовавшийся собеседник. «По всему видно, что гильдия основательно его прижала, хотя это и так было ясно. Иначе стал бы он лазать в чужие спальни по ночам. Значит, приходи завтра днем в эту гостиницу, только не через окно, тогда и поговорим. Госпожа эльфийка, можно я тут переночую? Спросил осмелевший ночной гость, но тут же добавил, правильно истолковав мой взгляд. На полу. В моей спальне? Радуйся, что я тебя не убила еще, когда ты лез в окно. С последним попытавшимся это сделать я так и поступила. Сама не понимаю, почему сегодня такая добрая. Мне это не свойственно, веришь? Верю. Сразу ответил он, явно не желая проверять. Но, госпожа эльфийка, меня могут поймать. И зачем нам в отряде маг, который не сможет скрыться от воровской гильдии? Ночной гость обреченно вздохнул. Ладно, сжалилась я. Маг нам действительно пригодится. Спустись вниз, найди князя Валета. Скажи, что Ларине прислала. Пусть временно поселит с остальными наемниками. Довольный маг убежал, пока я не передумала. Через дверь, разумеется. А вот я задумалась. Действительно, с чего я такой доброй стала? Дополнительный маг в отряде – это, безусловно, хорошо. Но раньше я не разбиралась, кто и почему ко мне в окно лезет. Валет, северный князь. Ну вот, посты расставлены. Бойцы озадачены, а командир может и отдохнуть. Но как назло хандра напала. Вспомнил про свое житье-бытье и хоть на стенку лезь. Нут по бабам пошел, а мне расхотелось. Мастер Нарин позвал выпить гномево пиво. Так в горло не лезет. Опрокинул я пару кружек и тихонько покинул залу. Отправился в свою комнатку, достал книжку и начал читать записки императора Эльпидия, того самого, что возвеличил империю Касгарда среди соседей. Да, люблю я почитать, особенно о великих правителях, но только мало кто об этом моем увлечении знает. Не ждут такого от северного варвара. Открыто смеяться никто не посмеет, но за спиной перешептываться точно будут. Да нелепые предположения делать. Картинки, мол, рассматриваю или вообще читать не умею. А только прикидываюсь, потому никому и не показываю. А Эльпиди этот толковый был государь, ничего не скажешь. Взошел на трон совсем мальчишкой, и ждала его незавидная судьба стать марионеткой в руках советников. Но не тут-то было. Умело дурачком прикидывался. Все в игры играл, да шутки шутил. Но всегда незаметно своего добивался. А когда окружающие поняли, то оказалось поздно что-то предпринимать. Вся реальная власть уже была у него. Немного на него мой нынешний наниматель, князь Вадим, похож. Нет, не внешне, по делам. Вот этим самым умением выглядеть проще и глупее, чем есть на самом деле. Чувствуется, ждет его великое будущее, если, конечно, доживет. Таким образом, за чтением и размышлениями я и не заметил, как задремал. Проснулся от стука в дверь и с удивлением обнаружил на пороге Снора, из-за спины которого выглядывал какой-то человек в темном плаще. «Князь, к тебе тут этот тип просится!» Просто сказал он, указывая кивком на спутника. «Говорит, что госпожа Ларине его прислала». «Кто таков?» — рявкнул я, осматривая шагнувшего вперед человека. «Худой, лицо какое-то неприметное. В толпе увидишь и не признаешь. Но что-то в нем чувствуется. Непростой человечек. Может, из обедневших благородных. Таких в наше время тоже немало». «Меня зовут Жимар», — кивнул он мне головой, вежливо и с достоинством. «Я маг. Меня прислала темная эльфийка, принцесса Ларине». «Точно маг! Как я сразу не определил! Поднимаю я, значит, бровь вопросительно, чтоб продолжал». «Маг-универсал 12-й ступени». «Действительно продолжил представляться Жимар». «Госпожа Ларине приняла меня на службу ее супругу, князю Вадиму, и велела поставить на довольствие и выделить место для ночлега». «Вот тена! Является к эльфийке среди ночи невесть, откуда взявшийся маг, и на службу нанимается. Правильно говорит мастер Нарин, ушастых эльфов все не как у людей или гномов. И демоны с ними, но ко мне-то какого тролля приперся? Маги не по моей части». «Уважаемый маг может подождать?» Как можно вежливее спросил я, хотя не без издевки. «Мне надо поговорить со своим воином. Снор, заходи». Маг вышел из комнаты. Мой же земляк немедленно закрыл дверь. «Снор, это что за маг? Откуда он появился? И вообще...» «Сам удивляюсь, князь. Я стоял на посту около лестницы, когда услышал шаги по коридору. Потом увидел этого Жимара. Он требовал провести его к тебе, утверждая, что от темной эльфийки». «Около лестницы, говоришь?» Задал я риторический вопрос, скорее рассуждая, чем спрашивая. «Покои принцессы Ларине находятся как раз неподалеку. Вполне возможно, что и от нее. А когда он проследовал в ее комнату, кто стоял на посту? Почему не доложили?» «Моя смена уже 2 часа, князь. Я ничего такого не замечал. До меня стоял Хелк, но он ничего не говорил». «А где теперь Хелк? Спит или по бабам? И что мог этот Жимар больше 2 часов в комнате у темной эльфийки делать?» «Спит, князь», — ответил Снор, пропуская последний вопрос мимо ушей. «И правильно, между прочим, сделал. Хорошего наемника такие вещи не должны касаться. Меня по тем же причинам тоже. Проверяла ли она мага или еще чего, пускай сами разбираются. Пока угрозы нанимателю нет, это не мое дело». «Ладно, разбираться будем утром», — подвел итог я. «Ты вот что, возьми этого мага, отведи в расположение, накорми там, чем осталось. Свинина и хлеб должны быть. Ну и налей из бурдючка немного вина. Хотя стой, раз маг, то вина не надо. Все равно пить не будет. Они, если и пьют, то только дорогое, и при этом так водой разбавляют, что от самого вина там только чуток цвета и запаха остается». «Сделаю», — ответил воин, слегка поморщившись, выражая таким образом свое отношение к подобному издевательству над спиртным. «И еще, с магом вести себя вежливо», — продолжил наставление я. «Похоже, ему с нами в одном отряде быть, но тут в любом случае во всем разбираться нужно, поэтому глаз не спускать. Ну, ты вернулся?» «Да, князь, вернулся. Глаза масляные, а ружа довольна, как у котяры». «Ну ладно, не завидуй. Ко всем бабам в этом городе он явно не наведался. И для нас останутся. Действуй». Утром выяснилось, что этот Жимар имел проблемы с воровской гильдией города. И, скрываясь от них, залез чуть ли не в первое попавшееся окно, которое оказалось в спальню темной эльфийки. Вот так в нашем отряде появился маг. Универсал, но слабенький. Оно и понятно. Ниже, чем 12-я ступень, нет ничего. Такому много лет тренироваться, силу копить да заклинания учить. В общем, я из него воина сделаю не хуже меня самого, скорее, чем он архимагом станет. Когда рассказал эту шутку своим воинам, те долго смеялись. Всем понятно, что ни хорошего бойца, ни архимага из Жимара никогда не получится. Однако в любом случае маг есть маг, и даже слабый в отряде пригодится. Дим – попаданец. После завтрака ушастые пришли ко мне и начали жаловаться, как они устают, неся на своих хрупких плечах всю магическую ношу нашего княжества вообще, и отряда в частности. «А отряд-то растет». «И что вы предлагаете?» — спросил их. «Сам я в магии не разбираюсь, вы прекрасно это знаете, так что готов выслушать любые конструктивные предложения, кроме попытки научить меня». «Нужно нанять мага», — Ответила темная. «Значит, подходящего мага эльфийки уже нашли и теперь пришли меня уговаривать. Как будто я против облегчить жизнь моим длинноухим. Между прочим, когда я обещал их на руках носить, то совсем не шутил. А тут всего лишь надо нанять какого-то мага. И наверняка за приемлемую цену светлое лишнего не истратит». «Да разве я против?» — сказал я им. Эль только глянула на дверь, и та сразу же открылась, пропуская кандидата в маги нашего отряда. Но меня больше заинтересовал не сам вошедший, а умение Светлой посылать телепатические сигналы. Нужно будет поговорить с ней на эту тему. Вдруг получится сделать амулет связи. Те, которые используют в этом мире, ни она, ни темная делать не умеют. Ни их специализация. Я уже спрашивал. А вот с работающим на телепатическом принципе, может, чего и выйдет. Вошедший маг оказался ничем не примечательным молодым парнем. Одет в скромный костюм простого горожанина, штаны, рубаха, плащ, легким движением руки превращающийся в элегантные шорты, в смысле куртку. По сути, куртка и есть. В походе не очень удобен, а по городу ходить самое то. Из оружия только кинжал на поясе. Жимар, маг-универсал 12-й ступени. Представился он. 12-я ступень – это круто. Круче была бы только 13-я, если бы таковая вообще существовала. Я, конечно, не великий специалист по магии, но и моих знаний достаточно, чтобы составить представление. Сам я со своим стимпанковским пистолетом тяну на 10-ю ступень боевой магии. Да и то только из-за длительности перезарядки пластин. А так был бы еще выше. Эль – маг жизни 7-й ступени – и маг разума 10-й. Лара боевой маг 6-й ступени. У Гила с его амулетом и то не ниже 11-й выйдет. И зачем им понадобился маг самых низких способностей? Нет, я не против. Раз надо, значит надо. Я бы своим ушастым в помощники и десяток магов нанял. Только вот те не стремятся в наемники. Даже вот такие с 12-й ступенью. Их и так неплохо кормят. В общем, принял я этого Жерара на испытательный годовой срок. Причем за довольно скромную плату. Видимо, у парня какие-то проблемы, коли решил в наемники податься. Но раз эльфийки его рекомендуют, значит, проверили. Контракт, составленный Эль, предполагал возможность его автоматического продления, если ни одна из сторон не будет иметь возражений. Но сумма в таком случае возрастала вдвое.